об одном и том же времени идет речь. Я хочу обратить внимание, немножко вернуться. Будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. То есть темница как место предварительного заключения. А уже наказание, возмездие будет после. Я читаю ответ. Второе воскрешение. Все будет повержено в гиену огненную. Откровение, 20 глава, 13 стих. Тогда отдало море мертвых, бывшим в нем. И смерть и ад отдали мертвых. То есть и смерть, и ад – это не место наказания, это временное место, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. То есть вот то, что сегодня переживают люди и бесы, это не наказание. Это камера предварительного заключения. А наказание будет после. Вы знаете, что если сегодня кого-то арестовывают, то до следствия, до суда, где он сидит, КПЗ говорят. Потом его судят, и что? Иногда еще долгое время везут к месту наказания. То есть сегодня вот этим языком сказать о том, что будет дальше, то это надо изобразить так. Значит, сегодня ад – это еще не место наказания. Это место, куда бесы брошены. И там бесы мучат людей. А потом еще 1000 лет, еще малое время, и там будет суд еще. Это вот как этап, по которому вещи будут. Вот если сравнить сегодня КПЗ, суд привезли. А уже дальше будут брошены в озеро огненное, гиену огненную. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. Вот там уже наказание. А здесь пока что временное место заключения. Хотя, такое у нас есть выражение, не дай Бог даже побывать в этом месте временного заключения. Я вам рассказывал, как я захотел, чтобы, знаешь, что такое ад, адскую боль. Это что-то такое, не кричать, не молчать, не сидеть, не лежать. И Бог говорит, это на тебя только дохнуло адом только, немножко потянуло, это что не адская боль. То я, допустим, не могу себе представить, что такое гиена огненная, где будет и смерть, и ад, и все силы вражи будут увержены. И как раз об этом вот коротким стихом и написано. «И будут собраны вместе, как узники в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны». Темница, ад, 1000 лет, еще малое время, а там суд и по делам уже. Гиена огненная. Сегодня не по делам люди мучаются, в аду просто бесы мучают. И все. А там еще и по делам. Поэтому я не хочу, чтобы мы сегодня пугались. И, наверное, чтобы покаяться, не запугаешь никого. Мы сегодня все смелые, потому что еще не испытали ничего. Но просто очень хотелось бы, чтобы обратили на это внимание. Потому что если Священное Писание о чем-то говорит, то однажды оно придет в исполнение. И никуда не денешься. И здесь уже, а я не верю, не поможет. Ты как хочешь. Хочешь верь, хочешь не верь. Ты можешь не верить, что солнце завтра взойдет. Но оно взойдет. Потому что здесь уже от тебя нисколько не зависит, от меня. И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава. Речь идет о тысячелетнем царстве, когда Господь 1000 лет будет царствовать в Израиле. 25 глава Исаии читаю. «О Господи, Ты Бог мой, превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное предопределение древние истины. Аминь. Это вот один из текстов. Я обращаю внимание на два первых выражения. Господи, Ты Бог мой. Что такое Господи? Господин. А уже Господи, Ты Бог мой, это уже углубленное понятие. Потому что когда господин, какой бы ни был сильный этот господин, он ограниченный. А когда господин Бог, то Бог ничем никогда не был ограничен. Вот улавливайте вот эту деталь. Господи, Ты Бог мой. Любой господин, он ограниченный. А Бог, если Он господин нашей души, Он не ограниченный ни в чем. Он не подчиняется никаким законам, которые нам установлены. Он их установил. И Он их прекрасно меняет. Почему Бог никогда не может согрешить? Потому что Он ни от кого не зависит. Что такое грех? Вот есть закон, а я его переступаю. То для Бога нет проблем никаких. Он их поставил, эти законы. Сегодня один закон, завтра другой закон. Он захотел, чтобы так было. Я читаю прессу. Вы все знаете, что мы, значит, со временем стареем. Стареем со временем, щадеем. Вы, наверное, слышали такое явление, когда до определенного момента люди старели, а потом вдруг начинали молодеть. Ну да, где-то после 40 лет начал молодеть человек и умер как 18-летний. Вы понимаете, вот закон, вот по нашему закону сегодня, ну что, живешь, что стареешь же. А Бог взял, сделал мне что-то такое удивительное. Рос, а потом раз, все, начал, молодеть начал. Это был один, говорит, из бандита, он подошел, значит, там туда, к своему, значит, профессору. Он подумал, что это школьник, глянул, стоит там мальчик в пионерском галстуке. Я открыл ему, а это был вор, это бандит был, и ограбили тогда этого профессора, взяли. Вот почему я это напомнил? Потому что Бог не подчиняется этим законам. Он их прекрасно меняет. Или, допустим, вы другое явление знаете. Ну, как правило, мы стареем, ну, потихоньку. А есть случаи, когда за год буквально стариком становится. Опять-таки, говорят, там сбой какой-то произошел. Ну, конечно же, произошел. Но попробуй сделай сам этот сбой. Ну, наверное, мы бы хотели бы такой сбой сделать, чтобы молодец стали. Ну, сделай это сбой, да. Это ненормально. Это не укладывается в рамки наших представлений. Но сегодня операции пластические делают, огромные деньги платят. А то вдруг ни за что стал молодец. Наверное, захотели бы, хотя это глупо, по крайней мере. Но попробуй сделай вот такой сбой. А Бог есть Бог, Он знает все эти законы. Он знает, как это делать. Помню, когда-то кто-то говорил, опять-таки у прессы было. Вы знаете, есть животные, особенно у акул, у них зубы восстанавливаются. Она сломала зуб, и говорят, это санитары морей, санитары океану. Если у акулы сломался зуб, он тут же вырастает. И я читаю, у какой-то женщины взяли зубы, выросли, не было. Ну, вот Бог сделал вот такое. Ну, да, иногда чудеса бывают, молятся люди, да, действительно, Бог это может делать. А потом взяли просто так вот, был пустой рот, выросли зубы, как у младенца. Говорят, это что-то, сбой произошел. Так хорошо, чтобы такие сбои почаще были. Но вопрос в чем заключается? Господи, Ты Бог мой. А вот это до нас часто и не доходит, что нашим Господом является Бог, который не ограничен ничем. который не подвластен никаким законам. Он их сам устанавливает. И это особенно важно знать сегодня нам, потому что это все-таки это дело веры. Господи, ты Бог мой. Ну, второе, можно обратить внимание, ты мой Бог. Это тоже очень важный элемент. Первое, Господи, ты Бог. То есть ты обладаешь полнотой могущества. А второе, очень важное, мой Бог. Ну что, хорошо, если у кого-то там есть, как говорят, широкие плечи у кого-то. А что мне толку с ваших широких плечей, когда у меня их нету? А что, у меня были, вот и туда. Поэтому, если у кого-то Бог является Богом, это хорошо. Но я хочу, чтобы он моим был Богом. И иметь вот эту веру. Господи, ты мой Бог. И я знаю о тебе не понаслышке от кого-то. Что-то, чей-то Бог, с кем-то имел дело, кому-то что-то дал, кого-то исцелил. Но ты не мой. А когда это мой Бог, это совсем по-другому звучит, совсем по-другому отношения строятся. И это очень важно. А Бог очень хочет, чтобы он был вашим Богом, чтобы могли сказать «мой». Ему это очень приятно. Мой Бог. Я, наверное, вам рассказывал, когда я был в Америке, я по этому поводу приведу старый пример. Когда пришлось время, довольно-таки тяжелое время, люди думают, что когда поедешь в Америку, ты там отдыхаешь, доллары сшибаешь корзины. А на самом деле вы не были там. Начинаешь 10 часов и полвторого ночи кончаешь. И это я не преувеличиваю. Это в самом деле так. И так целую неделю, где бываешь. И, знаете, и однажды я очень сильно устал. Принял исповедь у одного брата. Там ничего страшного мне и не рассказал. Такое обыденное. Но я почувствовал, что молиться не могу. Все, говорю, я молиться не буду. Не могу, и все. Силы нету. Такого никогда не было. Физически я уставал. Но чтобы духовно почувствовать, это был первый случай. Я уехал домой, помолился, лег спать, закрыл глаза. Не знаю, сколько там было. И смотрю, это уже во сне было. Я вообще не представляю, как это было. Кто-то пришел. Я глянул вниз, смотрю, так у него же крылья там. Это ангел пришел. Я долго не думая, прыг туда вниз. Конечно, на самом деле я со второго этажа не прыгал бы. А там я запросто спрыгнул, а там никого нету. Я туда в свою комнату, а он в моей комнате уже сидит. И говорит мне, я вот пришел лечить тебя, дай сюда руку свою. Говорит, я тебе сейчас подну, немножко больно будет, уведу, что я даю ему руку, вот я на это обращаю внимание. А он мне говорит, и ты не боишься давать руку мне сразу? А я ему говорю, так у вас же ошибок не бывает. Он молчит, ничего не говорит. Ага, думаю, что ж. Потом я говорю ему, у нас же ошибок не бывает. Да, говорит, у нас ошибок не бывает. Вы меня поняли? Мой и посторонний. Когда я сказал «у вас», он мне не стал отвечать на мои вопросы. А когда я сказал «у нас ошибок не бывает», то что мы с небом одно – мы свои. И он взял действительно, ввел укол, потом опять в иголку вынул что-то из меня. Ну, я уже открыл глаза, я уже новый человек совершенно. Я уже новый человек совершенно. Поэтому вот очень важно, ты, Господи, ты Бог, это одна сторона, и ты Бог мой. Не чей-то, где-то там американский, где-то, даже в нашем собрании, мы можем говорить, это Бог того, мой. И на это есть все возможности и право. Потому что так написано, он дал нам власть быть чадами Божьими. Дал власть быть чадами Божьими. Ты Бог мой, превознесу тебя, восхвалю имя твое. Нельзя восхвалить того, кого ты не провознес и не поставил на высокий уровень. Вы согласитесь со мной? хвалят того, у ком видят высоту. И здесь очень важно видеть эту высоту Божию. Кажется, о чем тут речь вести? Божий высот, конечно, Бог высок, конечно, Его хвалить надо. Но вы знаете, что но в жизни нашей не всегда так бывает. Мы способны роптать. Ты меня не слышишь, ты не можешь, ты не хочешь. А это уже не на высоту поставили. Это на наш какой-то уровень. Может, даже ниже считаем Бога, чем мы сами. Ну да, мы так никогда не говорим, мы так никогда не скажем. А в поведении бывает так. Ну как, я себя приведу пример. Вот Бог один раз очень сказал так вот емко. Говорит, когда ты начинаешь молиться за человека? Начало было не так. Говорит, кого я хочу освободить? Я освобождаю через себя очень быстро. Но если ты начинаешь молиться, и не получается, скажи, иди, думай, проверяй свою жизнь. Не молись, не теряй времени. Вы думаете, я так делаю? Нет, я же продолжаю молиться, терять время, как будто я больше люблю, чем Бог. Но я понимаю, почему. У человека может какая-то искорка теплиться. И мне сегодня даже за него не молиться, подумают, ну вообще уже и молиться не хотят за меня. Я эту сторону держу. Но я понимаю, что все-таки я больше Бога не люблю человека. Ну, во всяком случае, глупо так думать даже. И получается, что Бог сказал нет, а я вроде больше люблю. Ну, какая-то такая тупиковая ситуация получается. И не знаешь, часто, как и поступать, и как и делать. Поэтому я обращаю сегодня на это внимание. Превознесу тебя, восхвалю имя твое, ибо ты совершил дивное предопределение древней истины. Аминь. А вот что поражает. Предопределение древней истины. Здесь не написано определение. И если было определение, это значит что-то твердое. По-другому быть не может. А предопределение еще дает какая-то скидка на свободную волю человека, на обстоятельства, еще на что-то. То есть учитывается не только воля Божия, но то, что может произойти вне воли Божией. И тем не менее, предопределение древние истины. Бог настолько хорошо понимает ситуацию, настолько хорошо знает, как себя будет вести человек, даже не планируя, не заставляя его, он знает, как он поступит. И ему никто не может помешать. В нашей жизни бывает так. В сегодняшний день мы что-то обещаем. И на наш взгляд, у нас есть все возможности, чтобы выполнить то, что обещали. А потом приходит завтрашний день, все поворачивается так, что невозможно. Когда Бог что-то предвидит, когда Бог что-то предопределил, то вы знаете, что проходит тысячелетие, самые различные события могут врываться в жизнь. Самые различные ситуации, а Бог все равно то, что спланировал, доводит до конца, и никто ему помешать не может. Говорит, предопределение древние истины. Я просто сравнил с нашими обещаниями, с нашими возможностями. Да, иногда вот нам очень хочется помочь, очень хочется сделать. И на сегодняшний день ничто не мешает. А потом проходит другое время, может, иногда очень быстро меняется, иногда долгое время, и хочешь делать, и не можешь. У Бога так не бывает никогда. Он учитывает все. Как это Бог делает, я не знаю. Я помню, однажды Недаром Библия говорит, в книге Иова написано, перед тобой совершеннейший в знании. Во-первых, Бог существует вне времени. У него нет прошлого, настоящего, будущего. У него есть настоящее. Я есть. А поэтому он знает. Но прошлое, ну, естественно, знает. И будущее знает, потому что у него нет будущего. У него настоящее все. Вот как это понимать сегодня? Эту головой трудно понять. Но в жизни я сам не раз испытывал. Однажды Господь мне сказал так. Я хорошо помню, как это все было. Вот придет время, когда встретишься с человеком, и будешь с ним беседовать, и он попытается у тебя отнять то, что ты знаешь, свое собственное мнение навязать. Смотри, то так будет. И вот представляете себе, я жил тогда на Северном. Никто меня не заставлял идти. Думаю, пройдусь я немножко, помолюсь по дороге. Я пошел. Я совершенно не планировал, куда. Я шел, куда хотел. Я встречаю там человека этого. Начинается беседа. И все было так, как Бог сказал. Вот как можно так? Я шел свободно, меня никто не заставлял. Я мог не идти, я мог дома молиться. Я мог пойти в ту сторону, я мог пойти в ту. Нет, я пошел вот так. Вот как можно знать? Он знает. Совершеннейший в знании. И поэтому и предопределение его истинное. Все просчитано наперед. Ты превратил город в груду камней. Это первое, на что обратил внимание, предопределение. Что вот люди будут вот так жить, потом будут вот так, потом вот то и то будут делать, и придется с ними судиться. И придется с ними судиться. Ты превратил город в груду камней, твердую крепость в развалины. Чертогов и наплеменников уже не стало в городе. Вовек не будет он восстановлен. Знаете, где чертог иноплеменника, там место для греха. И вот здесь написано, не станет чертогу иноплеменника в городе. Вовек не будет он восстановлен. Почему? Будут прославлять себя народы сильные. Города страшных племен будут бояться тебя. Оказывается, у Бога были и страшные племена. Об этом мы немножко дальше будем говорить, потому что там написано будет такое выражение: «Мертвые не живут, Рефаимы не встанут, ибо ты истребил всякую память о них». Это в дальнейшее время будем читать этот текст Писания. И здесь Писание говорит вот о чем, что вот эти страшные племена для людей, они совсем не страшные для Бога. Они совсем не страшные для Бога. И уже если говорить, почему они страшные, я не раз повторял. И когда мы сегодня читаем, были на земле исполины, я просто очень коротенько, то мы совсем не представляем, что это были за люди. У нас сегодня 2 метра 20 сантиметров, это баскетболист, это уже исполин. А Голиаф был 3 метра 15 сантиметров. Ох, царь Вассанский, 4 метра 50 сантиметров был, и вот так написано о нем. Находили скелеты людей 20-метрового роста. В позапрошлом веке в штате Огайо нашли череп человека, который диаметр был 2 метра. А это по пропорциям, где-то под 50 метров. Поэтому кто такие страшные племена были, это уже вопрос, какого они роста были. И поэтому я опять повторяю, когда израильтяне шли осматривать землю, и говорили, там даже сынов Янаковых мы видели. Мы были перед ними, как саранча. Говорят, это может быть саранча не языком таким, символическим. Но еще взять саранчу, и чтобы действительно пропорции были, то где-то 40-45 метров должен был человек. Не думаю, что в то время такие были. Но, тем не менее, это были страшные народы и страшные племена. Кто читал Иудейскую войну, там Иосиф Флавий еще вспоминает. Говорит, огромного роста, когда они говорят, на них видят страшно. А когда, говорит, они говорят, это как гром все равно. Говорит, это страшно слышать, как они разговаривают. Но вот эти племена страшные будут бояться тебя. Почему? Вот нету самое главное. Самое главное вот о чем. Четвертый стих. «Ибо ты был убежищем бедного, убежищем нищего в честное для него время, защитою от бури, тенью от зноя». Вот почему они боялись Бога, потому что вот эти люди могущественные, сильные, они очень любят жить за счет слабеньких. А Бог был защитою от них. И потому и будут бояться тебя, потому что, когда Бог вступается, здесь уже вопросов не может быть держать победу. Какой бы ни был человек исполин, он ничего не сделает. Он ничего не сможет сделать. Я вам говорил сегодня, не сегодня, просто не раз напоминал, что Бог наполняет собой всю вселенную одновременно Духом Святым. А это миллиарды световых лет. Поэтому что... Я помню, я вам говорю, если даже это бред больной головы, 50 метров рост человека. Пусть даже это бред больной головы. То Бог, который наполняет собой всю вселенную, это не бред, так написано. То даже бред не идет в сравнение с тем, какой Бог есть на самом деле. Вы поняли сам смысл? Даже, человек даже не может себе представить вот это все. В голове не укладывается. Поэтому очень важно, чтобы мы сегодня поняли, я и вы, Господи, Ты Бог мой. И тебя будут бояться страшные племена. Почему? Ибо Ты был прибежищем и защитою бедных людей от этих великих и сильных. Вот почему они боялись Его. Почему будут прославлять Тебя народы сильные, города страшных племен. Будут бояться себя. Но если пророк написал «страшное племя», то не думай, что это были уроды. Это были огромного роста сильные. И я представляю, насколько это непросто было. Я вам не раз говорил, где-то в прошлом веке, в 1870 году вроде, такой был Федор Махно под Витебском родился, 2 метра 85 сантиметров рост его был. Так он, говорит, запросто, значит, сарай брал за угол и поднимал. От нечего делать. Это всего лишь 2,85. Говорит, железные полосы крутил на руку прутья. Ну, борцом был непобедимым и так далее, и так далее. Но, а что мог сделать человек, который 3,15, а 4,50, а 20 метров? Я не думаю, что был длинный, тонкий и прозрачный. Как чего не бывает. Это был у шкаф такой здоровый. Это что плечи, что руки. Это не был просто какой-то, говорят, жизнерадостный рахит. А это был человек. Это был человек огромный. И я понимаю, насколько непросто было им увидеть, с чем придется сражаться. И, конечно, боялись. Конечно, боялись. Но здесь Писание говорит, он был защитою бедного и нищего. И в этом было счастье. Ибо ты был убежищем бедного, убежищем нищего, но честное для него время, защитой от бури, тенью от зноя. Вот как называется действие тиранов, действие тех людей, которые ничего не признают, кроме грубой силы, грубого отношения и так далее. Сравнивается буря и зной. Буря и зной. Мы, наверное, уже немножко чуть-чуть зной перенесли. Хотя это не совсем то. И то уже было тяжело. И буря тоже. Мы недавно поехали в лес, не так давно. И поехали по одной тропинке. И это случилось недавно. Поглядели, а там так вот все перевернуто. Вот такие вот огромные сосны, как будто вот с корнем, как спички поломанные. Я попытался перелезть туда, обойти неизвестно сколько надо и перелезть. И это где-то в течение вот этого месяца, вот, наверное, когда вот и дожди были, и ветры были. Недалеко. Пожалуйста, что такое буря? Что такое буря? Что такое зной? ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. Вот что значит сражаться с Богом. Буря есть буря, а стена есть стена. И не так-то просто стену повалить. Все разрушено, а стены стояли. Как зной в месте безводном, ты укротил буйство врагов. Вы знаете, это очень опасное состояние. Зной, а воды нет. Это особенно опасное состояние. И Бог говорит, как зной в месте безводном, ты укротил буйство врагов. Враг есть враг, сам по себе уже враг. А когда он буйный, что в придачу, вы знаете, это особо опасное. Буйный враг, как зной в месте безводном, ты укротил буйство врагов, как зной тенью облака, подавлено ликование причастнителей. И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных язв, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых чистых вин, и уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах, поглощена будет смерть навеки. И отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. И скажут в тот день, вот он Бог наш, на него мы уповали, и он спас нас. Сей есть Господь, на него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасение его. Уже 20:48, без 12:09, поэтому пусть Господь благословит нас, пусть это Слово Божие останется в сердце нашем, и пусть благословение Божие в нашей жизни умножается с каждым днем. Аминь.